Глава 23. Ярослава. Ночью мне снова снились кошмары. Так и проснулась в темноте, одиночестве, с вновь вернувшимися воспоминаниями об истекающей кровью подруге на моих руках. Не смогла ей помочь. Черт, как долго прошлое будет преследовать меня! Раньше Ренат позволял принимать успокоительное, и я могла, пусть и временно, но забываться. Потом Ян был моим покоем и забвением, но прошлое вернулось. Долгое время лежала в ванной, до тех пор, пока вода не остыла совсем. За окном поднимался рассвет, обогряя небо первыми лучами, раскрашивая небосвод лучистыми красками. Потом я долго выбирала, что мне надеть. Просто, чтобы убить время. Отчаянно не хватало Яна. Пусть он и так совсем отдалился от меня, но хотя бы знала, что он где-то поблизости. А теперь я лишилась и этого. Черное платье-футляр, подобное тому, что когда-то купил мне Ян, как будто согрело душу, да и легло на тело, как плитое. За дверями дежурил охранник. Не была уверена в том, как его зовут, поэтому решила просто поинтересоваться. «Айомхар», — настороженно отозвался он, словно ожидал от меня какого-то подвоха. «Приятно познакомиться. Ярослава», — ответила на автомате, хоть и не было нужды в этом представлении. Именно он отвез меня в замок перед тем, как Ян решил, что я больше ему не нужна. Оборотень не ответил, лишь отступил от меня на шаг назад, увеличивая дистанцию между нами. Не смогла сдержать усмешки. Мужчина же остался абсолютно невозмутимым, внешне никак не реагируя на мою эмоцию. Тяжело вздохнула и отправилась бестолково бродить по еще пустующему замку. Охранник безмолвной тенью повсюду следовал за мной. Но мне пришлось безропотно смириться. Ведь по-другому все равно никак. Придется потерпеть. Осталось недолго. Дольше всех задержалась в малой гостиной на первом этаже. Каминная полка была уставлена множеством фотографий в деревянных резных рамочках. Почти каждая была с изображением Яна. Он и его сестра в обнимку. Вся их семья. Его родители в день их свадьбы много лет назад. Маленький Ян на руках своей матери. И еще много жизнерадостных моментов семьи Одвайр, которые мне разделить не суждено никогда. При одной мысли об этом сердце сжалось. А дышать стало трудно. Но почему? Почему так больно? Ведь я же знала, что все будет именно так. И даже была готова к этому. Думала, что готова. Оставаться в этих стенах больше не хотелось. Желание убежать и скрыться вновь накрыло душу. Ничего, осталось потерпеть еще немного. И я потерплю. Сыграю последний раунд в игре Альфы, Черных Волков, раз уж он так захотел. А после все будет по-другому. Я начну жить заново. И так, как хочется именно мне. И пусть мне будет больно. Заслужила. «Я могу поехать в город?» — поинтересовалась у охранника в надежде получить хоть каплю свободы, которой так хотелось. Мужчина поначалу напрягся, внимательно всматриваясь мне в лицо. Наверное, выглядела я не лучшим образом, потому что смогла разглядеть в его карих глазах отчетливую нотку жалости. «Я уточню», — наконец произнес он. «Хорошо», — отозвалась слабо. Айомхер отошел на несколько шагов, набирая кому-то. Разговор занял не больше минуты, а после он совершил еще несколько звонков. «Можем ехать», — произнес односложно. «Да, с общением у них точно сложности. Или это относится только ко мне?» По выходу нас ждали два внедорожника, да и к моему сопровождению добавилось еще три охранника. Усмехнулась про себя. Четверо огромных оборотней на одну маленькую меня. Не переборли. Очень хотелось отпустить пару ехидных замечаний. Но с учетом того, что разговаривать со мной никто и не собирался, пришлось и мне молчать. Старая часть города из гранита удивила своими достопримечательностями. Дома, украшенные мрамором, зеленые парки и мосты. Портовый город был не только центром промышленного производства и добычи нефти, но еще и очаровывал своим видом. Я вообще впервые вот так просто гуляла, не думая ни о чем. Точнее, старалась не думать. Долго бродила по парку. Огромный зеленый комплекс находился недалеко за чертой города, возле какого-то старинного замка. Крепости, существовавшей скорее как музей, я не пошла. Хватит с меня и дома клана черных волков. А вот прекрасное творение природы, украшенное руками человека, заставило меня задержаться подольше. Цветочные клумбы, фонтаны и пруды делали это место идеальным для спокойного отдыха на свежем воздухе. И пусть я не находила в них покоя, но ведь попытаться мне никто не запрещал. Там же были сувенирные лавочки. Я бесцельно побродила среди них, вдоволь насмотревшись на яркие витрины и пестрые безделушки. Перелет из России в Шотландию оказался настолько внезапным, что с собой не оказалось ни денег, ни документов. От этого было некомфортно, но за неимением альтернативы выбирать не приходится. И если все мои недавние покупки были оплачены за счет Яна, то теперь и так обойдусь. Солнце стояло в зените, когда Айомхер во второй раз за день решил проявить дар красноречия и предложил пообедать. Хотела отказаться, но вскоре поняла, что это была не просьба, а четкий приказ. Пришлось согласиться, хоть и есть не хотелось вовсе. Можно подумать, у меня был иной выбор. Ресторан с причалом был наполнен морской тематикой. Походил больше на жилой дом большой воды, чем общественное место. Много дерева в интерьере, канаты на колоннах, старинные географические карты на стенах и панорамный вид на морскую гладь были залиты солнечным светом и радовали глаз обывателю. Уютно. Мое неотъемлемое сопровождение расположилось по периметру заведения, и мне пришлось обедать в одиночестве. Салат с копченой цесаркой и суп с белыми грибами были очень вкусными. Поэтому, к своему собственному удивлению, едва попробовав, съела абсолютно все. После, жестом обозначив охране о том, что мне нужно по насущным потребностям, отправилась в дамскую комнату. И вот тут-то меня и ждал сюрприз, переломивший мою жизнь в еще большую сторону беспросветной безысходности и боли. В то время стояла и рассматривала свое бледное отражение в зеркало. Входная дверь отворилась совсем неслышно, и шагов Давины я тоже не слышала, лишь успела уловить приторный аромат лаванды. А после меня безжалостно развернули и отшвырнули, пригвоздив к стене. «Ну, здравствуй, дорогая!» — съехидничала брюнетка, усиливая нажим своей руки на моей шее. Даже если бы я и хотела ей что-то сказать, все равно не вышло бы. Воздух в легких быстро закончился, да и она не ждала ответа. И вот что в тебе такого человечка он нашел? Рассуждая вслух, полным презрения взглядом, она шарила по моему лицу. Ты ведь такая примитивная, обычная, да никакая. Стало обидно, но от того пошевелиться сил не прибавилось. При ударе об стену все тело словно онемело, а в голове стало так пусто, что не могла даже подумать о том, чтобы позвать на помощь или предпринять попытку освободиться. Лишь стояла и слушала. «Знаешь...» Ее губы скривились в неприязненной ухмылке. «Я ведь так долго ждала, когда он наконец обратит на меня внимание. И ведь дождалась. Делала все, чего он хочет. Выполняла любую его прихоть и терпела. Молчала и ждала. Когда же он решит, что я достойна метки альфа-клана черных волков? А потом появилась ты. И это ты?» Она выплюнула, подобно смертельному яду. «Все испортила. Как тебе удалось, а?» Даже не делая паузу в ожидании ответа, она тут же продолжила. «Что в тебе такого особенного? Ты же никто!» Фыркнула она, а я... Видимо, шок дает о себе знать. Подумала, что хоть кому-то кажусь нормальной, обычной, как все. Так, просто очередная девка, которой никогда не понять, что значит быть парой для волка. Тут я невольно усмехнулась, а ведь в ее последних словах есть доля истины. Ну ничего. Карие глаза блеснули нездоровым предвкушением, постепенно сужаясь и переходя в частичную трансформацию волчьей ипостаси. «Поговаривают, на тебя идет охота!» «Неужели я на жалостью взяла?» — хмыкнула она злобно. «Он всегда был эмоционально слаб к тем, кто нуждается в помощи. Благородство, мать его, проявлял. Лицо Давины исказило такая гримаса брезгливости, что я невольно содрогнулась. С другой стороны, мне это только на пользу. Ни у кого и сомнений не возникнет в том, почему тебя убили. Видать, ты выбесила кого-то своим существованием еще до меня. Ну, мне же проще. Я, конечно, не в курсе мотивчика по твою жалкую душонку, но главное, что он есть. Когда ты сдохнешь, я буду первой, кто утешит несчастного Альфу. Тогда он вновь обратит на меня внимание. И у меня появится шанс. О, поверь мне, я воспользуюсь им как надо. Толк в подходе к мужчинам я знаю. Он не сможет устоять. Предвкушающе оскалилась. Если упоминание о том, что я вскоре, к тому же, очевидно, прямо сейчас и здесь, умру, не сильно-то и задело меня, то вот последующее заставило кровь закипеть. Рефлекторно дернулась вперед, пытаясь освободиться, но ее хватка была неумолимой. Куда уж мне тягаться с той, кто физически сильнее минимум в 10 раз. Мы провели столько совместных ночей. Протянула она, прикрывая глаза. Уверена, скоро их будет еще больше. И поверь, каждую из них я буду помнить, каким образом я получила желаемое. Твоя смерть мне доставит не меньшее удовольствие, чем сам Йен. Попыталась произнести, но оскорбление не удалось. Зато гнев, рвущийся наружу, в один миг превратился в открытую ярость. Да как она смеет вообще говорить мне подобное? Мразь, ненавижу! Казалось, каждый нерв раскалился до предела. Неконтролируемая агония зажгла что-то неимоверно странное, чего я еще не испытывала никогда. Сильная, безудержная, стремящаяся найти выход и сокрушить все на своем пути. Сама не поняла, каким образом мне удалось избавиться от хватки руки Давины, а в следующую секунду волчица отлетела к противоположной стене, ударившись головой об стоящий там пуфик, да так и замерла, с открытым, ничего не видящим взором, не шевелясь. Наконец, я смогла сделать первый глубокий вдох, еще несколько секунд приходила в себя, стараясь унять жжение в районе груди. Давина так и не поднялась. Девушка не подавала ни единого признака движения. Пришлось подойти и проверить пульс. Ритма жизни не было. «Черт! Я убила ее!» Разум сковал необъяснимый ужас. «Теперь меня точно казнят! Никому не позволено отнимать жизнь оборотня беспричинно!» «Луна! Ну почему? Ну за что?» Смахнув со щек бегущие слезы, открыла холодную воду в кране и умылась. Удивительно, как до сих пор еще никто не явился на шум, и меня не взяли с поличным. Первое подозрение проверила, приоткрыв дверь. В коридоре не было ни души. Куда делась охрана? Неужели Давина и правда успела тщательно подготовиться? Все, что я творила дальше, исходило из какого-то гребаного инстинкта самосохранения. Никак иначе свою целеустремленность я объяснить не смогла. Вернулась к телу Давины, вытащив из кармана ее брюк телефон. Если при мне не было документов и денег, то вот доступ к онлайн-банкингу Рената у меня все еще остался. А теперь и доступ в интернет есть. А деньги, как известно, решают многое. Жаль, не все. Дальше набрала до боли знакомые цифры, молясь Луне, чтобы абонент не сменил номер. Через 7 самых долгих в моей жизни гудков на том конце связи ответили. «Григорьев», — произнес сухо мужской голос. Горло сдавило спазм, но я все же ответила. «Егор, здравствуй, это Ярослава!» Ответная тишина длилась около 10 секунд. Я уже было подумала, что он трубку повесил, но мне повезло. «Подожди», — сказал он, а уже через несколько секунд добавил. «Говори». Тон единственного, к кому я еще могла обратиться, не воодушевлял ни на что хорошее. Но Егор был в первую очередь бизнесменом и заправлял масштабным предприятием, активно расширяя просторы своего дела. Поэтому решилась на дальнейший разговор. Если он не поможет мне, то уже и некому вовсе. «У меня неприятности. Мне нужна помощь, Егор!» Последнее прозвучало не совсем уверенно. Я бы не просила тебя, но у меня просто не осталось другого выбора. Я пойму, если ты не захочешь помочь. Зачем-то добавила в оправдание себе. Не привыкла кого-то просить, а тут выбора нет. Боже, Ярослава, что случилось? Мгновенно взвился абонент. Я попыталась объясниться, но не вышло. Что я должна ему сказать? Что по моей вине снова умерла молодая девушка? О да, конечно же, он оценит. И пошлет меня куда подальше. Я в Шотландии. При себе нет ни денег, ни документов. Деньги, что есть на счете в банке, я не могу открыто использовать, но вполне могу расплатиться с тобой при соблюдении определенных условий, которые при проверке не приведут к тебе. Мне нужно место где-то подальше от Абердина. Сейчас я именно там, уединенная, чтобы без свидетелей вокруг. Уверена, в этой стране. Таких мест полно. Тягостное молчание заставило нервничать. Прикусила губы в напряжении от ожидания. «Снова кусаешь губы?» Неожиданно ласково подметил мужчина. И вот как он догадался, если просто человек и не обладает способностями к острому слуху? «Знаю, что кусаешь. Всегда так делаешь. Не надо. Все будет хорошо, я помогу». Облегченно выдохнула и даже улыбнулась. Все-таки, оказывается, очень рада слышать его голос. Надо было позвонить раньше. Просто так. «Перезвоню скоро, как только все устрою. На этот номер». «Угу», — выдохнула облегченно. И раз уж он проявил внезапную доброту, добавила. «И чтобы дом был с большим крепким подвалом», — мужчина хмыкнул, но вопросов задавать не стал. «Спасибо тебе. Я все верну с компенсацией». «В этом я не сомневаюсь», — ухмыльнулся Егор и повесил трубку.